Тебе тоже, я думаю, есть чем поделиться с ребятами». Хир восхищенно переводит взгляд с одного на другого, а потом останавливает его на мне. «А вы?» «Да я-то уж понятно, что буду там дневать и ночевать, пока вы все не выйдете оттуда подкованными в первой помощи. Еще Айшу вон возьмите, а то духовные дела — это, конечно, да, но и писать, считать ведь тоже надо учиться». Айша, до сих пор притворявшаяся мебелью, в твердой уверенности, что ее разговор не касается, встрепенается и розовеет. «Правильно», — соглашается Азамат. «А потом Олег подрастет, ему тоже в клуб надо будет хоть иногда ходить. Кстати, где он? Уже ночь на дворе, неужто Тербиш все еще с ним гуляет?» «Не, они в переговорной», — объясняю я. «Олег там играет с кузенами, Сашкиными детьми. Девочке 5, мальчику 3, ну вот и Олег к ним в компанию». «Это с моего новенького голографического трансмиттера?» — переспрашивает Азамат. «Дети играют?» «Ну, Тербиш присматривает, чтобы они настройки не сбивали. А чего, он же не испортится. Детям так веселее, чем просто смотреть друг на дружку в экран». «Слушай, но...» — Азамат разводит руками. «Откуда у твоего брата такая штука? Их всего-то в мире по пальцам перечесть». «Конечно. И самую первую поставили в переговорный головного офиса ЗС, где, как ты знаешь, и трудится мой брательник. У них там сейчас рабочий день, а детский сад при ЗС закрыт на карантин. Так что никто даже слова не скажет, что любящий отец приволок деток на работу. В конце концов, у нас любящие отцы скоро будут под защитой ЮНЕСКО, как уникальные памятники былой славы». «У меня ни один сотрудник никогда в жизни бы такого себе не позволил», — кипятится Азамат. «И я вполне уверен, что это не терпишь придумал». «Так ты и не на земле работаешь?» — усмехаюсь я. «Да ладно, чего тебе для ребенка игрушки жалко?» «Теперь уж поздно жалеть», — вздыхает он. «У младенца что-то отбирать себе дороже». «Ох-охо, ладно уж, пусть играет». От подарка на день рождения Азамат все-таки не уворачивается. В конце концов, какой самый лучший в мире подарок может сделать жена любящему мужу? Да и Азамату полезно морально подготовиться к грядущему интервью, а то и практического опыта поднабрать. Когда я говорила страннику, что у моего мужа силы хватит на троих, я ничуть не преувеличивала, и сегодня получила этому новое доказательство. Всласть попотев, мы уже начали засыпать, когда чистюля Азамат решил, что стоит поменять постельное белье. Поскольку оно хранится не у нас в шкафах, а в служебной части, был вызван дежурный горничный, а мы пошли полоскаться в душ. Душ нас так освежил, что вместо положенного ночного отдыха мы продолжили развлекаться, в результате чего через пару часов горничного пришлось вызывать заново. Надо отдать ему должное, он сохранил каменное выражение лица, меняя простыню второй раз за ночь. Но я нутром чую, что к славе Азамата в ближайшее время добавятся кое-какие детали. Я, впрочем, не в накладе. После ночных подвигов меня будет какой-то странный шкварчащий звук. В комнате темно, только между занавесками просачивается тускленький серый свет. Поворочившись, понимаю, что Азамат еще тут, спит, а значит, сейчас совсем-совсем рано. Звук повторяется. Он кажется мне нетерпеливым и обязующим совершить какие-то действия. Исходит вроде бы от окна. Тяжело вздохнув, я вылезаю из-под теплого одеяла, вдвигаю ноги в тапочки из овчины и заглядываю за занавеску. Снаружи на карнизе сидит здоровенный яркий попугай. Завидев меня, он поднимает одну лапу и скребет ею оконную раму, издавая тот самый звук, который меня разбудил. «Интересно, он лечится или судится?» — думает мой сонный мозг, пока не менее сонная рука открывает окно. Попугай деликатно просовывает голову в щель и с легким попугайным акцентом сообщает. «Соглашение подписано, увидимся на доле. Ирлик Мангуст». «Чё?» — хрипло переспрашиваю я. Попугай учтиво повторяет свое сообщение. «А», — говорю я, — «поняла». Птица кланяется, вылезает обратно на карниз и вспархивает в небо. Пронаблюдав за ее полетом, я закрываю окно. Вот так и получается, что день рождения Азамата мы отправляемся праздновать на Дол, в мой, так сказать, выходной. Вообще-то я расчистила этот день для того, чтобы подготовиться к следующему выезду, выспаться, упаковать оборудование, освежить у Кира в памяти инструктаж. Но день рождения интереснее. На пороге дома нас поджидает Арон, который уже почти месяц безвылазно живет в моем доме и охотится в округе, заготовив и нам, и себе провиант на долгую муданскую зиму. Точнее сказать, охотился он до первого числа, когда кончился сезон, и с тех пор только заготовками занимается. Во всяком случае, Азамат надеется, что брат не стал использовать родственные привилегии, чтобы пострелять на несколько дней дольше. Арон отчетливо пахнет валерьянкой и приготовил полдник, которому выставляет на стол бутылку чего-то крепенького. «О, вы с няней?» — замечает он, расфокусированно глядя на Тербиша. «Сейчас еще пиалу достану». Тербиш здоровается и уходит наверх положить мелкого в кровать, потому что он заснул по дороге. Кир помогает отнести наверх вещи. Азамат откручивает крышку бутылки и принюхивается. «Братец, что это ты посреди дня за алкоголь? Может, до вечера оставим?» «У вас тут поживешь, вообще сопьешься», — жалуется Арон в ответ. «Не знаю, как вы терпите? У самого караула, где не демон, там ящер какой-нибудь, души мертвых по ночам воют, страхотища». «Ну, про души мертвых это ты загнул», — сообщает Ирлик, входя в кухонное окно. Арон визжит, как барышня, и шарахается прямо в Азамата. Тот невозмутимо приподнимает бутылку, чтобы не расплескать. «Здравствуйте, Ирликхон», — кивает он. «Зачем вы так пугаете моего брата?» «А чего он напраслину возводит?» — обиженно отвечает Ирлик. «С тех пор, как я выбрался из заточения, все мертвые дома сидят по планете, не бродят. Уж свою работу я знаю». На крик Арона из прихожей прибегают Кир с Тирбишем. «Здрасте, Ирликхон», — радостно щерится Кир. Тирбиш пытается врасти в стенку, но поскольку он сам не бог, нормальная сила ему не позволяет. Я достаю еще пиалу. «Привет, садись к столу, ты как раз вовремя». Тирбиш, да ладно уже бояться, забыл, как пили вместе. Тирбиш перестает бледнеть и принимается краснеть. «Пили?» — пищит Арон, дрожащей рукой, нащупывая на разделочном столе бутылочку с мутным отваром, видимо, валерьянкой. «А, это тот мальчик», — вспоминает Ирлик. «Тирбиш, да? Было дело. Ну, давай, садись, не обижай хозяев. Жаль, я не сообразил своего венца прихватить». «Поэкономьте, а то на зиму не хватит», — улыбается Азамат, выдвигая стул и силком усаживая на него Арона, который все норовит утечь под плинтус. «Наоборот, сейчас самый сезон», — возражает Ирлик. «У меня же сад на юге, там тепло. Эх!» Он выдыхает небольшое облачко дыма. «Чур в доме не курить», — предостерегаю я, разливая суп. «А мне казалось, вы на карте отмечали место на севере», — вспоминает Азамат, уталкивая Тирбиша за стол. «На карте я отмечал вход, а сам сад в другом месте», — лукаво подмигивает Ирлик. «Там туннель, что ли? Хитро», — одобряет Азамат. «Ну, а ты думал?» — усмехается Ирлик. От супа он отказывается, дескать, воды много. Вместо этого достает планшет, который мы ему дали поиграть, смотрит на него, нахмурившись, потом ворчит. «Ну и где этот мелкий разгильдяй?» «Кто?» — живо интересуется Кира за пиалы. «Хоск, кто ж еще? Обещал быть тут, когда вы прилетите». «Так день на дворе», — замечаю я. «Он же спит днем». «Спит, не спит, а обещание есть обещание. Не явится через час, пойду будить», — каверзно ухмыляется Ирлик. И снова утыкается в планшет, тихо шипя и бормоча что-то себе под нос. Потом я слышу мелодичный звук напоминания в планировщике. «О, точно!» — встрепенается Ирлик. «У вас ведь есть какие-то адреса, телефоны? Я в этой штуке нашел только официальные, но еще не хватало мне с вашими советниками болтать». Азамат тут же принимается диктовать наши контакты, заодно помогая Ирлику вписать их в правильное поле звонилки. А я соображаю, что в самом планшете никаких официальных телефонов быть не могло. А значит, Ирлик, очевидно, вышел в сеть. «А ты еще кому-нибудь звонил?» — осторожно интересуюсь я. «Да, я нашел доставку горячих рыбных блюд, но они сказали, что в караул не поедут. Представляешь, какие хамы? А я уже размечтался, что можно из дому не выходить». «Вы их прокляли?» — с энтузиазмом спрашивает Кир. Тирбиш давится супом. «Да не, так только. В жалобную книгу гадости написал». «У них на сайте», — уточняю я. Ирлик пожимает плечами. «Ну там», — кивает на планшет. «И подписался», — продолжаю выпытывать я. «Ты знаешь, не стал. Я до того влез там в один разговор и подписался. Так они не поверили, что я — это я. Засмеяли и посоветовали сменить имя, пока богов не прогневил. Представляешь? Вот я хохотал». «Ну, Ирликхон», — мягко говорит Азамат, — «они же не знают, что это на самом деле вы. Да и, согласитесь, трудно вообразить, что бог может зайти на форум». «Почему трудно?» — поднимает брови Ирлик. «Мне эта штука сама предложила. Я там искал в книжке слово, а она мне говорит, мол, в книжке не нашла, поискать в других местах. Ну и нашлось оно в том разговоре. Я, правда, сначала не понял, что это разговор. Раз 4 прочитал сначала до конца, пока дошло». «И что вы им сказали, если не секрет?» — интересуется Азамат, который тоже, как и я, осознал масштаб бедствия. «Да там один на другого ругался, знаешь, чтобы на него и туть нагадил. Люди ведь думают, что бог и туть летать умеет, потому что в птицу превращается. Так он же в нелетающую птицу и на голову нагадить никак не может. Вот это и сказал. Но они мне вообще не поверили». Мы с Азаматом переглядываемся. «Понимаете, Ирликхон», — вкратчиво начинает Азамат, Сеть — это такое место, что там никак нельзя узнать наверняка, кто есть кто и правду ли он говорит. Кто угодно может подписаться вашим именем, и никто не будет знать, вы это на самом деле или нет. «Как это?» — хмурится Ирлик. «У них же есть лица. На лицо посмотришь, и сразу видно, кто это». «Лицо можно любое поставить», — мрачно сообщаю я. «В том числе и твое, взять снимок и вставить». Ирлик несколько секунд смотрит на меня, приоткрыв рот в полном замешательстве. «Нет-нет-нет», — выдыхает он наконец. «Меня так не устраивает. Как это? Любой идиот может прикинуться мной, и все будут думать, что это я говорю?» «Вряд ли», — мягко успокаивает его Азамат. «Скорее всего, никто ему не будет верить. Но и вам тоже, потому что они решат, что это кто-то другой прикидывается вами». «Так», — произносит Ирлик, немного расслабляясь. «Так, ладно. Погоди, и что, тебе тоже никто не верит? Азамат, ты же император, как они могут тебе не верить?» «У меня есть официальный сайт», — терпеливо объясняет Азамат. «На него специальный секретарь выкладывает все мои публичные обращения. Все знают, что мои слова на этом сайте правда». «Я тоже хочу официальный сайт», — выпячивает губы Ирлик. «Как ты его сделал?» «Я его заказал у мастера», — просто отвечает Азамат. «Давай адрес». Ирлик снова вцепляется в планшет и принимается там шарить. «А, не, лучше телефон. По телефону они не так пугаются. Еще бы как-нибудь так заплатить ему потом, чтобы не таскаться по морозу». Азамат набирает побольше воздуха и принимается рассказывать Ирлику про безналичный расчет. Мы с Киром и Тирбишем под этот аккомпанемент доедаем остывший суп и переходим к основному блюду. К счастью, в нем Ирлик принимает живое участие, поэтому Азамату удается немножко поесть. Однако, чем больше Азамат рассказывает, тем больше Ирлик хочет знать, поэтому и после десерта лекция продолжается. Арон уходит чистить ружье, он пользуется старинной моделью, которую надо регулярно чистить. Мы с Тирбишем откачевываем развлекать Алека, Кир забуряется ко мне в кабинет с иллюстрированным словарем медицинского оборудования. Олег поиграл, поел, погулял с мамой и снова задрых, а мужики все еще сидят на кухне и точат лясы. А ведь это должен был быть Азаматов день рождения. Ну ладно, сейчас доделаю ему подарок, там осталось-то брошку пришить, и пойду разгонять, а то что это за отдых? В гостиной мои коты гоняют Олегову погремушку. Я присаживаюсь на диван к лампочке, навострив иголку, и слышу в кухне обрывки разговора. «Столько знаешь, неудивительно, что Лиза за тебя вышла. Мне бы такую память». «Что вы, ее вообще за меня силком выдали?» «Рассказывай, да твоя баба кому угодно челюсть своротит за тебя. Чем-то ты ее заворожил, это точно». Я понимаю, что они за шуршанием котов не заметили моего прихода. А Ирлик очень хорошо расчухал мою позицию по обсуждаемому вопросу. Азамат молчит, и Ирлик допытывается. «Ну расскажи, может, ты ухаживал как-то по-особому?» «Да нет, в общем...» Не очень уверенно отвечает Азамат. И еще неувереннее продолжает. «Просто я ей нравлюсь. Трудно поверить, конечно, но...» Ирлик фыркает. «Но ты боишься, что если расскажешь мне, как дело было, я смогу применить ту же стратегию и уведу у тебя жену», — заключает он. «Если хотя бы сотая доля истории о вас имеют под собой реальные основания, вы именно так и делаете», — со вздохом говорит Азамат. «Я затаиваю дыхание. Еще не хватало, чтобы они сейчас поссорились. Даже не знаю, что хуже, сидеть тут и притворяться, что меня нет, или ворваться в кухню и настучать обоим сковородкой». «Азамат», — укоризненно растягивает Ирлик, — «ты же весьма подкован в книжном деле. Ты должен отличать правду от вымысла». «Просветите меня». «Все очень просто». Судя по звукам, Ирлик встает и проходит в дальнюю часть кухни. «Я обожаю уводить чужих жен, тут ты прав», — с достоинством произносит он. «Но подумай, только хорошо подумай, зачем мне это нужно?» «Полагаю, что вам нравятся красивые женщины». «Ну, мне, конечно, нравятся красивые люди», — соглашается Ирлик. «Но подумай глубже. Больше всего на свете, Азамат, мне нравится смеяться. Ты умный человек и знаешь, что люди чрезвычайно смешные создания. Вы даже смешнее богов, хотя, казалось бы, куда уж. Вот, например, некий муж видит, как его жена разговаривает у калитки с каким-то красавцем. Что он делает?» «Встревает в разговор», — предполагает Азамат. «Хорошо, а дальше?» «Собирает ребят объяснить тому красавцу, что дама не свободна?» «Это если он хоть немного соображает. Но скажу тебе по опыту, обычный муж в таком случае запирает жену в доме и ставит охрану под окна. И угадай, что тогда делает жена?» «Сбегает при первой же возможности». «В точку! Понимаешь, как смешно? Я просто подошел спросить дорогу, а этот придурок сам довел свою жену до побега. Сам!» Ирлик заходится поистине демоническим хохотом. Ой, сил нет. Сколько раз я это проворачивал, и каждый раз отсмеяться не могу. Тебе, я вижу, не очень весело. Но это так по-людски, я просто не могу устоять. Вы хотите сказать, что уводите жен только чтобы посмеяться над их мужьями? Осмысливает Азамат. Так я даже не увожу, в том-то и дело, потешается Ирлик. Мне достаточно сделать даме комплимент, а ее муж уже мчится покупать амбарный замок. Но я ничего подобного не делаю, замечает Азамат. Конечно, ты же умный человек, тебя я дразнить не собирался. Лизу, да, было дело. Впервые встретил женщину, которая так о муже печется. Любопытно было, как она себя поведет, если к ней поприставать. Прости, если обидел. Что вы, Ирлик Хон, я просто поинтересовался. Азамат, скажи честно. Ирлик снова перемещается ближе к дверному проему, и его становится лучше слышно. Я тебя сильно раздражаю. Я не стану гневаться, просто хочу знать. Азамат некоторое время молчит, и я начинаю холодеть. Я уже так привыкла к своему зоопарку иных жизненных форм. Ну, пожалуйста, дорогой, давай мы не будем выгонять на мороз эту милую зверушку. Не сочтите за наглость... Начинает мой муж, и я сникаю. Я вас бесконечно уважаю, и мне невероятно интересно беседовать с вами. Не говоря уж о том, что взаимный интерес с вашей стороны. Ну, давай уже к делу, перебивает Ирлик. Это я все сам себя рассказать могу. Азамат снова вздыхает и признается: если бы вы могли мне поклясться, что не имеете никаких видов на Лизу, в моей душе не осталось бы и следа недовольства. Фа! Это и все, что тебе было нужно? Да, пожалуйста, клянусь! Меня вообще не интересуют человеческие женщины. Они мало живут и быстро стареют. Серьезно? Оторопело произносит Азамат. Совершенно. Только не говори никому. Ты же знаешь, как люди все криво понимают. Да и забаву мне испортишь. Но вот честно, я себе не представляю, как можно лечь в постель с женщиной, которая потеет и ходит в туалет. Это так мерзко. Я не удерживаюсь и фыркаю, так что скрываться больше не имеет смысла. Выхожу в кухню, где встречаюсь взглядом со встревоженным Азаматом. Лиза, ты давно там? Я нитки взять зашла, а вы тут мне косточки перемываете, а? Ирлик, как не стыдно, я же все слышала. Мерзко ему. А заливал-то, заливал. А я предупреждала, что я лживый бог, отмазывается Ирлик, на всякий случай прячась за спиной Азамата. Смотри, доиграешься, горожу, прикидывая к руке большой половник. Деретесь? Живо интересуется голова Кира, просунутая в дверь. Нет-нет. Громко объявляет Азамат, встав с кресла. «Никто не дерется. Лиза, ну положи половник, это в конце концов негостеприимно. Ты же землянка, прояви терпимость к чужим предпочтениям». «Ладно уж, сегодня бить не буду». Снисхожу я, отправляя половник обратно в раковину, а сама скалюсь, как идиотка. Ирлик молодец. Не знаю уж, насколько правда то, что он тут сказал. Но Азамат поверил, а значит, не придется разгонять инопланетный зверинец, и, возможно, даже не придется 1500 раз заверять Азамата, что он самый лучший. Потому что я уже подустала повторять очевидное.